Здравствуйте, дорогие читатели! Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Пожелать, чтобы в новом году у вас было больше радости, больше улыбок. И был еще один шаг в том, что мы называем человеческое счастье. Каждый под словом «счастье» подразумевает что-то свое. Мы обычно желаем на Новый год здоровья и счастья. Но забываем о чем? Что такое здоровье? Здоровье – это счастье для тела. А есть еще счастье для духа – это благополучие. И есть главное счастье – это счастье для души. Вот счастье для души – это любовь в душе, это друзья, это семья, это общение, это творчество. Это самый главный аспект счастья. Поэтому в первую очередь я бы хотел пожелать всем счастья для души. Сейчас наступают сложные времена. И каждый из нас должен их правильно пройти и правильно к ним относиться. Если небольшой экскурс в историю сделать, то опыт истории достаточно четко показывает нам, к чему стремиться, что делать и чего делать не надо. Около 2000 лет назад погибло государство, которое называлось Израиль. И главная причина гибели была в том, что народ Израиля молился в первую очередь для того, чтобы был большой пышный урожай, чтобы дождь пришел вовремя и для того, чтобы был кусок хлеба. А потом пришел человек, который сказал: «Не хлебом единым мы все живы», и что душа важнее куска хлеба. И это было начало новой эры. Это был этап спасения нашей цивилизации. Так вот, в настоящее время большинство стран, так называемый Запад, пытаются жить, поклоняясь куску хлеба. И только одна страна пытается отстоять значимость души по отношению к материальным благам. России приходится тяжелее многих стран, потому что Россия пытается жить по принципу «не хлебом единым жив человек». И это накладывает большую ответственность на Россию, и это очень важно для всего человечества, и не случайно поэтому говорят: «Спасение придет из России». Так вот, насколько каждый из нас душу будет ставить выше тела, насколько каждый из нас поймет, что любовь и душа важнее любых материальных благ, настолько мы все поможем всему человечеству войти в завтрашний день и ощутить гармонию. Поэтому я желаю вам всем душевного счастья, я желаю вам всем радости, я желаю вам всем благотворных и глубинных изменений. Ну а о душе, об этом мы поговорим на семинаре 5 января. А сейчас еще раз с Новым годом, с новым счастьем. Всего доброго.